Часть вторая. Исторические основы дзогчена. Основы и происхождение учения дзогчен. Школа Нингма представляет собой самую древнюю традицию буддизма Махаяны в Тибете. Она была основана в 8 веке нашей эры тантрическим учителем из Удияны гуру Падмасамбхавой вместе с индийским ученым-монахом Шантаракшиты и царем Тибета Трисангдеценом. В самой же этой традиции считается, что дзогчен представляет суть учения Будды. Тибетское слово «дзогчен» обычно переводится как «великое совершенство». Это учение носит такое название, поскольку оно является полным и совершенным в самом себе, без каких-либо изъянов и неполноты, и потому что оно является высшим учением. В силу того, что оно представляет собой вершину всех прочих путей к просветлению, относящихся к уровням как сутры, так и тантры, оно называется также ати-йогой или абсолютной йогой. Вместе с тем, термин «ати-йога» иногда интерпретируется как вариант, означающий «изначальная йога». Этот последний термин указывает на то, чем является дзогчен по своей сути, на изначальное состояние всякого индивидуума. Изначальное чистое состояние просветленности – последовательно проявляющееся как основание, путь и плод, является по своей сути изначально присущим каждому живому существу состоянием Будды или Бодхичитты. Находясь за пределами ограничений времени и условий, это состояние является средоточием всякого живого существа. Поэтому учителя школы Нингма не считают дзогчен просто одной из систем верований или философских взглядов, собранием текстов, школой или направлением. Напротив, дзогчен – это прямое введение и пребывание в этом изначальном состоянии просветленности, которое всегда присутствует во всяком живом существе, подобно солнцу на небе, хотя его ясный лик и может быть скрыт облаками неведения. И действительно, на протяжении истории Тибета практики дзогчена не ограничивались исключительно школой Нингма. Более того, в бонской традиции Тибета сохранилась система дзогчена, идентичная по смыслу, но представляющая собой независимую линию передачи, а именно устная традиция Шангшунга. Как правило, для практикующих дзогчен, принадлежащих к любой тибетской школе, буддистской или японской, окончательная цель духовного пути – это реализация в повседневной жизни этого изначально присущего состояния Будды, а вовсе не образование еще одной философской школы. Такая реализация и называется великим совершенством. Согласно тибетской традиции Нингма, Гарап Дорджи был первым учителем в человеческой форме, давшим наставление по дзогчену. Мы говорим «в человеческой форме», потому что в традиции считается, что наставление по дзогчену получали определенные, не принадлежащие к миру людей существа в других измерениях существования. В одном из данных текстов говорится о 13 солнечных системах, в которых распространялись учения дзогчен. Кроме того, сказано, что Гараб Дорджи родился не в Индии, а в давно исчезнувшей стране Удияна, которая располагалась к северо-западу от Индии, возможно, на территории современного Пакистана или Афганистана. Считается, что Гараб Дорджи в состоянии медитативного созерцания получил передачу учений дзогчен непосредственно от Ваджрасаттвы, представляющего собой самбхагакая аспект Будды. Ваджрасаттва — это не историческое проявление Будды. Правильнее будет сказать, что он представляет собой принцип просветления Будды, который находится за пределами времени и истории и вообще за пределами обусловленного существования. Таким образом, согласно традиции, откровение Будды-дхармы не было ограничено жизнью исторического Будды Шакьямуни, жившего где-то в Северной Индии в VI столетии до нашей эры, или даже раньше, согласно хронологическим подсчетам тибетцев. Ваджрасаттва — это не просто один Будда длинной цепочки Будд. Он является архетипом вечности, существующей за пределами мирского пространства и времени, и пребывает в центре мандалы всего бытия. Из него исходят эманации всех исторических Будд или нирманакай, которые время от времени появляются на нашей планете. В этом смысле гора Бдорджи также считается эманацией Ваджрасаттвы, и фактически в традиции Нингма его называют Тулку или Нирманакая, что означает «тело-эманация». Согласно традиции, сам Ваджрасаттва в начале времен получил передачу Дзакчена или Ати-йоги непосредственно от Ади-Будды, изначального Будды Самантабхадры, который является высшим аспектом состояния Будды, аспектом Дхармакаи. Следовательно, умопостроения ограниченного интеллекта не могут постигнуть Самантабхадру, а слова и символы не могут его выразить, потому что он ничем не ограничен и всепроникающий, подобно пространству. Ваджрасаттва получил учение от Самантабхадры по методу передачи от ума к уму, то есть мгновенно и без произнесения слов. Это передача ума или прямая передача Будд. Таким удивительным и чудесным образом учения спонтанно вышли из непроявленного пространства Дхармакаи, чтобы проявиться на уровне Самбхагакаи. Но все это произошло в состоянии абсолютной чистоты, не загрязненной какими-либо ограничениями или омрачениями интеллектуальными, психическими или материальными. В свою очередь, Ваджрасаттва, представляющий собой вневременной аспект состояния Будды, с помощью символов и почти без слов передал учение Дзакчен величественным существам, человеческим и божественным, которых называют видьядхарами, теми, кто реализовал знание изначального состояния. Сперва это произошло в различных мирах, существующих выше и дальше человеческого мира. Среди этих нечеловеческих существ был Гараб Дорже в своем прошлом божественном воплощении. Этот процесс представляет собой символическую передачу видьядхар. В предыдущем рождении Гараб Дорже был Дева или Богом в одном из небесных миров, а затем чудесным образом родился на земле в стране Удияна. Согласно преданию, его зачатие было непорочным, и родила его буддистская монахиня-девственница. Таким образом, он является нирманакайей, или проявленным историческим аспектом состояния Будды. Хотя принцип состояния Будды выходит за пределы обычного существования и времени, Самбхагакая Будда постоянно эманирует из своей бесконечной потенциальности бесчисленных нирманакая Будд, которые воплощаются на земле людьми в определенный исторический период, чтобы передать людям учение, дхарму, освобождающую из темницы сансары и перевести всех к освобождению и просветлению. Проявившись и действуя на земле, Карап Дорже передал учение Дзогчен различным дакиням, человеческим и нечеловеческим, и особенно своему основному ученику, ученому Манджушри Митре. Он передавал эти учения как посредством передачи от ума к уму, так и символической передачей. Но главным образом он передавал их с помощью устных объяснений. Манджушри Митра, в свою очередь, передал эти наставления своему основному ученику Шри Симхи, а тот одарил ими Джняна Сутру, Вималамитру, Падмасамбхаву и тибетского переводчика Вайрачану. Этот процесс, начавшийся от Карапа Дорже, представляет собой устную передачу различным людям. Таким образом, существует три основных типа передачи учений Дзогчен – прямой, символический и устный. Место Дзогчена в буддистских учениях. Последователи школы Нингма или школы старых переводов составляют старейшую буддистскую школу в Тибете и практикуют древние тантры, которые были переведены в ранний период распространения дхармы с 7 по 9 век. Ламы, принадлежащие к традиции Нингма, считают Дзогчен истинным и подлинным учением Будды. Это слово Будды, но надмирного божества Ваджрасаттвы, открывшегося в медитации Карапа Дорже. Но как эти учения соотносятся с более распространенными традиционными учениями Будды? Все школы тибетского буддизма сходятся на том, что учение Будды можно подразделить на три яны, или колесницы просветления. Это Хинаяна, Махаяна и Ваджраяна. Однако в школе Нингма эта классификация разработана более детально. Здесь говорится о 9 колесницах. Хинаяна, или Малая колесница, согласно Нингмайпинцам, состоит из 2 отдельных колесниц. Шравакаяны – колесницы слушателей или учеников. И Пратьека Буддаяны – колесницы одиноких Будд. Во всех этих учениях Хинаяны используется тройное обучение – высшей морали, высшей медитации и высшей мудрости. Цель этого пути – достижение состояния архата, совершенного святого, того, кто победил и отсек все загрязняющие эмоции. Этот путь описан в писаниях, сохранившихся в хинаянских школах, то есть в сутрах или проповедях Будды и в своде правил монашеской дисциплины, называемом «винная». Шравака отличается от Пратьека Будды тем, что ему сперва нужно выслушать учение Дхармы от кого-то другого. Пратьека Будда же, отказавшись от любых контактов с людьми, проводит всю жизнь в абсолютном одиночестве и открывает учение сам. Однако у них сходные по результату реализации. Махаяна, или Великая Колесница, в Нингмапинской классификации считается 3-й колесницей, ведущей к просветлению, и называется Бодхисаттвайяной, колесницей Бодхисаттв. Раздел Махаяны основан на проповеди Будды о том, что изначальная природа всех явлений – это шуньята, пустота, нематериальность, отсутствие независимой природы или существования. Это учение содержится в сутрах, сохранившихся в школах Махаяны. В них практикующий называется бодхисаттвой, то есть героической личностью, стремящейся достичь просветления или состояния Будды. Он стремится освободиться от сансары, но не только и не столько ради собственного спасения, но в первую очередь для того, чтобы принести благо всем живым существам и освободить их от страданий круговорота бытия. Их стремление к просветлению обусловлено тем, что лишь полностью просветленный Будда может показать путь к освобождению от страданий всем живым существам. Основа Махаяны – это изначальная природа Будды, присущая каждому живому существу, называется Татхагатагарбхой. Этот термин обозначает зародыш или семя будущего Будды или Татхагаты. Путь Махаяны состоит из практики шести высших совершенств в течение многочисленных повторных перерождений. Вот эти шесть совершенств – щедрость, нравственная чистота, терпение, усердие, медитация и мудрость. Поскольку путь состоит из этих шести совершенств, Махаяна также известна как Парамитаяна или Колесница Совершенств. Цель или плод Махаяны – это реализация двух тел Будды, а именно Рупакаи или тело формы и Дхармакаи или тело реальности. Практика первых пяти совершенств представляет собой накопление заслуг, которая завершается реализацией рупакаи. Поэтому это рупакая или тело формы уникально для каждого конкретного Будды, поскольку ее реализация зависит от обетов и действий, которые совершал Будда, когда еще находился на пути и был бодхисаттвой. С другой стороны, дхармакая реализуется через накопление мудрости с помощью практики совершенства мудрости. Дхармакая является всеобщим принципом. Она идентична для всех реализовавших состояние Будды. Поскольку учения, излагающие принципы Махаяны, содержатся в сутрах или проповедях, произнесенных Буддой на горе Стервятника и в других местах. Этот путь называется системой сутры. Поскольку каждая стадия духовного развития человека обладает своими собственными конкретными характеристиками, этот путь также называется лакшанаяна или колесница конкретных характеристик. А поскольку в сутрах говорится о том, что у состояния Будды есть причина, а именно Татхагатагарбха, Махаяна также называется хитуяной или колесницей причины. Считается, что и хинаяне, и махаяне 2500 лет назад в Северной Индии учил исторический Будда Шакьямуни. Ваджраяна или алмазная колесница подразделяется в нингмапинской системе на шесть классов тантр, каждый из которых является независимой и полноценной колесницей просветления, а именно крия-тантра, чарья-тантра, йога-тантра, маха-йога-тантра, ану-йога-тантра и ати-йога-тантра. Ваджраяна называется так потому, что изначальная природа каждого подобна алмазу. Она неизменна, неразрушима и лучезарна. Учение Ваджраяны содержится в эзотерических текстах, называемых тантрами. Поскольку метод тантр состоит в преобразовании психической энергии, а одним из наиболее ярких проявлений энергии является звук, используемый таким образом звук называется мантрой, то этот путь тантр называется также мантраяной или системой мантры. Эзотерические доктрины, входящие в эту систему, называются тайными мантрами. Хотя подходы в систему сутры и системы мантры ни в коем случае не противоречат друг другу, считается, что система мантры выше и потому включает в себя как низшую систему сутры. Однако система мантры или ваджраяна отличается от системы сутры Махаяны по четырем основным пунктам. А. Практика тантры легче, потому что в ней нет чрезмерно суровых аскетических требований. Б. Результаты достигаются быстрее, и можно даже достичь достижения за одну жизнь. В. В тантрах содержится великое множество различных методов, подходящих для разных людей. И Г. Для тантрической практики требуется больше сообразительности и понимания. Существует три класса тантр, которые считаются низшими и, соответственно, известны как внешние тантры – крия-тантра, чарья-тантра и йога-тантра. Крия-тантраяна – колесница крия-тантры – делает акцент на выполнении внешних ритуалов. Санскритский термин «крия» в этом контексте означает ритуальные действия. Чарья-тантраяна, колесница чарья-тантры, в равной степени уделяет внимание внешнему ритуалу и внутренней медитации. Санскритский термин «чарья» в этом контексте означает поведение. Чарья-тантра также известна под названием Упая-тантра. В данном случае Упая означает «метод», а также под названием Убхая-тантра, где санскритский термин Убхая означает «оба», то есть она связывает крия-тантру и йога-тантру. В этой и в предыдущей колеснице практикующие визуализируют божеств в пространстве перед собой и молятся этому божеству, чтобы получить от него благословение и мудрость. В случае крия-тантры практикующий ведет себя по отношению к божеству как слуга по отношению к своему повелителю, и это похоже на обычную религиозную преданность. В случае чарья-тантры практикующий обращается к божеству как друг, который просит о чем-то близкого друга. Это похоже на проникнутый преданностью мистицизм. Йога-тантраяна, колесница йога-тантры, здесь йога означает союз или объединение. В йога-тантре, как и в двух предыдущих колесницах, практикующие сначала визуализируют божества в пространстве перед собой и точно так же просят его о благословении, вдохновении и мудрости. Но после этого он входит в мистический союз с божеством, растворяя себя, свою эмпирическую сущность в состоянии пустоты и затем проявляясь в очищенном теле света, становясь самим медитационным божеством. Это должно сопровождаться переживанием, называемым божественной гордостью. Таким образом, практикующий реализует в себе все качества и атрибуты данного конкретного божества. Методы очищения, используемые в этих внешних тантрах, очень сложны и детализированы, и, по сути, они в основном представляют собой путь очищения. Считается, что этим тантрам учил Ваджрасаттва, эзотерическая архетипическая форма Будды. Далее существует три класса высших тантр, известных также как внутренние тантры – Маха-йога, Ану-йога и Ати-йога. Считается, что высшим тантрам учил изначальный Будда Самантабхадра. С точки зрения этих высших тантр, основой ваджраяны является человеческое тело. Путь ваджраяны – это практика процесса порождения и практика процесса завершения. В ходе процесса порождения практикующий визуализирует себя в божественной форме, а все, что его окружает, в виде мандалы чистой земли этого божества. То есть визуализирует божественное измерение во времени и в пространстве. С помощью процесса порождения практикующий очищает склонность к перерождению в мире желаний, то есть в шести мирах – девов, богов, асуров, титанов, людей, животных, претов, голодных духов, и в горячих и холодных адах. В ходе процесса завершения практикующий визуализирует психические каналы и энергии внутри тела божества, в которого он преобразился. Нечистые энергии страстей очищаются и преобразуются в чистые энергии знания. С помощью этого процесса очищается склонность к перерождению в мирах форм среди долгоживущих богов высших духовных уровней. Как написано в тантрах Ваджраяна, путь мадхисиддхов представляет собой реальный алхимический процесс, протекающий в сосуде физического и тонкого тел и превращающий энергии основных страстей в эликсир изначального осознавания. Поэтому для практики нет необходимости отвергать и подавлять страсти, как это делается в системе сутры. Особый метод сутраяны – это путь отречения, в то время как особый метод тантры – это преобразование энергии. Поэтому тантра называется также путем трансформации. Цель или плод ваджраяны – это реализация трех тел Будды или трикаи. Тело формы двойное – самхагакая, тело совершенного божества, которое не проявляется нигде, кроме как в икаништхе, в высшем плане существования. И нирманакая – тело эманации, которое проявляется на физическом и астральном плане в определенный период истории. Самхагакаю могут увидеть лишь высокоразвитые духовные существа, великие бодхисаттвы. А нирманакая является бесчисленным существом во Вселенной, существом, чье видение все еще нечисто и омрачено страстями и интеллектуальными ограничениями. Однако поскольку с точки зрения ваджраяны просветление уже присутствует во всех существах с самого начала, хотя и в латентном состоянии, она уже содержит в себе плод и потому называется пхалаяной или колесницей плода. Маха-йога Татраяна, колесница великой йоги, делает акцент на процессе порождения. Это очень детальный процесс, включающий в себя визуализацию множества божеств и мандал. Маха-йога делится на раздел тантры и раздел садханы. В целом, маха-йога соответствует ануттара-тантре новых школ тибетского буддизма и в особенности отцовским тантрам, которые делают акцент на мужском аспекте просветления. Ану-йога Тантраяна, колесница дальнейшего союза, делает акцент на сампанакраме или процессе завершения. Она во многом соответствует классу материнской тантры Аннутара-тантры, которая делает акцент на женском аспекте просветления. Однако, в отличие от ануттара-тантры, в анну-йоге существует два метода визуализации – постепенный и мгновенный. В анну-йоге также присутствуют детальные визуализации божеств и мандал, но больший акцент делается на практике, завершающей йоги психических каналов и энергии. В системе тантры, после того, как визуализация растворяется в состоянии пустоты, из которого она первоначально появилась в ходе тантрической трансформации, практикующие входят в состояние созерцания. В анутара-тантре новых школ это состояние называется махамудрой, великим символом. Однако в системе ану-йоги эта стадия, являющаяся кульминацией процесса трансформации, называется дзакченом. Об этом свидетельствуют некоторые старые тексты, указывающие на то, что в ранний период дзакченом считалось то, что лежит за пределами процесса порождения и процесса завершения, поскольку это состояние является полностью совершенным. Ати-йога, тантраяна, колесница абсолютного единения, по-другому называемая дзакченом, великим совершенством. В нингамапинской системе девятая колесница ати-йога или дзакчен считается одной из тантр. Однако дзакчен использует и свои собственные методы, не связанные с методами тантры. В этом случае для практики не требуется трансформироваться в божество, пребывающее в мандале чистого измерения, как это делается в маха или ану-йоге. Практика дзакчена начинается с того, чем заканчивается практика тантры, то есть состояние созерцания. Поэтому дзакчен считается отдельной колесницей, а не просто завершающей стадией процесса трансформации, как, например, махамудра. В системе ньингма дзакчен считается высочайшим пиком, к которому ведут все духовные пути и кульминацией всех предшествующих колесниц или йог. В дзакчене существуют свои собственные методы, отличные от методов всех других колесниц. И поэтому дзакчен – это не просто расширение или продолжение системы тантры. Метод сутры – путь отречения, что видно на примере практики принятия обетов. Метод низших тантр – это путь очищения, что видно на примере множества практик, очищающих нечистое кармическое видение. Метод высших тантр – путь трансформации, что видно на примере самого процесса трансформации внешнего и внутреннего, то есть трансформации в божество, пребывающее в чистом измерении мандалы этого божества. В высших тантрах нечистое кармическое видение, от которого страдают обычные пребывающие в неведении живые существа, не только очищается, но и преображается в чистое видение мудрости и гнозиса просветленного существа. Обычное восприятие мира перестает быть обычным. Теперь это чистое видение божеств и мандал. Обычные звуки мира перестают быть обычными. Теперь это чистые звуки мантр. Обычные мысли и воспоминания ума практикующего перестают быть обычными. Теперь это чистое созерцание самадхи просветленного существа или Будды. Однако метод дзакчена – это не трансформация, а самоосвобождение. И в этом и состоит его уникальность. Все эти методы практики, содержащиеся в трех колесницах или по другой классификации в девяти колесницах, довольно сильно различаются своим подходом к духовному пути. Это можно увидеть на примере метафоры ядовитого растения. Практикующий, следующий методу сутр Хинаяны, пытается обойти ядовитое растение, которое растет у него на пути. Это путь отречения. Практикующий, следующий методу сутр Махаяны и низшим тантрам, попытаются применить противоядие против растения, с которым он соприкоснулся на пути. Это путь очищения. Универсально противоядие против всех ядов в мире – это медитация на шуньяти, нематериальности всех явлений. Практикующие, следующие методу высших тантр, попытаются алхимически трансформировать яд, содержащийся в растении, в нектар ведения просветленного осознавания. Это путь трансформации. Ядовитые растения символизируют все страсти и негативные состояния сознания, от которых страдают живые существа в сансаре. Но в дзакчене совсем иной метод. Практикующий дзакчен не старается избегнуть этого яда, применить к нему противоядие или трансформировать его. Метод дзакчена – это самоосвобождение. Во время практики медитации мыслям позволяют самоосвобождаться, как только они возникают. В тексте, приведенном далее, говорится именно об этом методе, который называется путем самоосвобождения.